«Да-да, дела», — Клавдия Васильевна улыбнулась и покачала головой. «А жена знала?» «Ну что вы! Нет, конечно! Она бы меня отговаривать начала, испугалась бы. А вы, значит, не испугались? Ну и как же вы это сделать собирались?» «Как? Известно как. Телевизором. Чем-чем?» Клава даже открыла рот от удивления. А Лукина гордо поджала губы. «Телевизором. Как это?» «Да очень просто. Я же инженер-технолог. Ну и что? Ну как это вам попроще объяснить?» Глазки у него вдруг заблестели. Он заерзал на стуле. «Я гениальную конструкцию придумал. Очень сложную и гениальную. Если бы получилось, то никто бы не докопался». «Ну и в чем же она состояла, эта ваша конструкция?» «Понимаете, я высчитал у телевизора в динамике определенную громкость, при которой начинает резонировать стена напротив. Там у нас книжная полка висит, как раз у нее над головой. И стоило ей сесть, смотреть свою долбаную Санта-Барбару, как через полчаса от этого резонанса дюбеля бы не выдержали, и полка бы громыхнула ей на голову». «Да, вы правы», — Клава вздохнула. «Нудный сериал. И тянут уже четвертый год. Вот-вот. Я целый месяц, как идиот, звук настраивал, частоту определенную подбирал. И все в лабораторных условиях, чтобы и резонанс был. И эту мымру громкость бы устроила. Потом угол подбирал, куда этот динамик направить. Полку расшатывал до определенного состояния, при котором эти дюбеля выскочат, и все на смарку». «Почему?» «Ошиблись в расчетах?» — удивилась Клава. «Зайчишка никогда не ошибается. Просто у этой дуры кошечка на кресле уснула. Она ее, видите ли, будить не хотела». «Меня она, видите ли, в 2 часа ночи разбудить может, чтобы я ей воды кипяченой принес, снотворное запить. А кошечку будить не хотела. Принесла табуретку из кухни и совсем в другом месте пристроилась. Вот полка на эту кошечку и грохнулась». «И что, убила?» — испугалась Клавдия Васильевна. «Как же! Держи карман, убьешь ее, пожалуй. Подлокотники помешали. Киска с перепугу только с ума сошла, вот и все». «Как это с ума сошла?» — не поняла Клава. «Разве это возможно?» «Еще как! Глаза косые, ходит все время боком и гадит, где не попадя. Вон по всей квартире». «Ну хорошо, хорошо. А потом?» «А что потом?» «Потом она скандал закатила, что я полку прибить нормально не могу. Ее милую кисочку калекой сделал». «Нет, я не про это». Клава посмотрела на часы. «Время еще есть. Вы рассказываете, что дальше было. А дальше я стал что-нибудь новое придумывать». «Ну и как? Придумали?» «Конечно. Я же инженер-технолог, а не какой-нибудь там слесарь». «Ну и что же вы придумали?» Клава ухмыльнулась. «Потрясающую конструкцию». Гаспарян даже придвинулся поближе к столу. «Если бы она сработала как надо, я бы сейчас тут не сидел, а утешал бы жену, похоронившую свою любимую мамулечку. И намного раньше похоронившую, чем это произошло на самом деле, вот так-то». «И что же это была за конструкция?» «Пылесос». «Пылесос? Ну да. Просто до невозможности, правда?» Он захихикал. «Но я пока не совсем понимаю». Клава пожала плечами. «И как он действовал?» «Элементарно. Не сложнее детского конструктора. Под диван кладется клубок ниток, так, чтобы его не было видно. Когда эта моя теща начнет пылесосить свою комнату, заметьте, только свою, а она это делает регулярно, Она, конечно же, высосет клубок из-под дивана. Естественно, захочет его поднять, потянет за ниточку, а ниточка эта привязана к швабре. Еле-еле привязана, как раз настолько, чтобы швабра эта упала, и упала как раз на дверцу шкафа, которая чуть-чуть совсем незаметно приоткрыта, буквально на 5 миллиметров. Но от удара швабры она закрывается, и сверху летит целая куча старых тяжелых ваз, которые теща там хранит. Хоть одна, да обязательно долбанула бы по башке. А если бы долбанула, то точно насмерть. Я сам каждую взвесил. Самая легкая 5 килограммов весила. Помните, они раньше модные были, из разноцветного стекла, с пузырьками внутри. Помню, конечно. Клава кивнула. У меня у самой такая есть. Сослуживцы на день рождения подарили. Вот-вот, я и говорю. Все они такие, сослуживцы. Никакой фантазии. Ей тоже каждый год по штуке дарили. У нее целая коллекция была на шкафу. Теперь уже нет, слава богу. Штуки 2 уцелело. «А почему же тогда не получилось?» — спросила Клава. «Опять кошка». Господин тяжело вздохнул. «Всю жизнь мне эта кошка испортила. Кого я больше всех ненавижу, так это тещу и кошку. Пусть земля будет пухом им обеим». «Что, тогда убила кошку?» — опять испугалась Клавдия Васильевна. «Это к делу не относится», — снова вставила Алукина. «Нет, в тот раз не убила», — все-таки сказал Артур. «Она тогда выудила этот моток из-под стола и вздумала с ним поиграть, а теща как раз на кухне была. Но вся моя конструкция, конечно, сработала. Вазы высыпались вниз, ногу этой твари сломали и кусок хвоста отсекли. Месяц в гипсе проковыляла, а от хвоста только половинка осталась. Такие вот дела». Гаспарян как-то вдруг загрустил, даже глаза увлажнились. Клавдия подумала, что в последние дни у нее что-то много домашних животных под ногами крутится. Фома, дохлый далматин, теперь вот еще кошка. Она вдруг выключила диктофон и стала собирать вещи. «Что, допрос закончен?» — испугался Гаспарян. «Да, мне, к сожалению, пора. Меня свидетель ждет», — сказала Дешкина. «Но вы не волнуйтесь, я через пару деньков заскочу, еще поболтаем». «А я вам еще про мой самый грандиозный проект не рассказал». «Артур Кивович», — отдернула подзащитного Алукина. «Наверное, его не очень-то любят сокамерники», — подумала Клавдия. «Бьют, наверное». «Вот в следующий раз и расскажете». Она вдруг поймала себя на том, что не испытывает никакой злобы к Артуру, просто брезгливость, как будто смотришь на этих самых пресмыкающихся. Они противные, скользкие, копошатся там за стеклом, а тебе их жалко, что они такие гадкие. Вот и он, маленький, злой, закомплексованный человечишка. Хотел хоть один поступок в жизни совершить, да и то не получилось. Он из тех людей, которые, если захотят повеситься, то напишут завещание, а в самый последний момент у них веревка оборвется. «Скажите, госпожа следователь, а может мне все-таки разрешат свидание с женой? За примерное поведение?» — спросил он как-то развязно. «За чистосердечное признание и помощь следствию?» «Вы же знаете, госпорян, во время следствия не положено». Она развела руками и нажала на кнопку вызова караульного. «Но почему? Я ведь чистосердечно во всем признаюсь. Чистосердечно, и не буду я с ней ни о чем сговариваться. Просто поговорить, утешить». Он опустил голову. «Ей ведь трудно сейчас. Она мать потеряла, а тут еще со мной такая катавасия. Я же говорю, не положено», — сухо ответила Клава. Рада бы помочь, но не положено. Жаль, очень жаль». Дверь открылась. «Уведите», — попросила Клавдия выводного. Госпорян встал и медленно побрел к двери. «Он не виноват», — сказала Алукина. «Понимаете?» «Увидим», — ответила Клавдия. «Сумку на досмотр. Что у вас в папке? Документы покажите». Клава расстегнула папку. «Табельное оружие сдавали?» «Нет». Симыч долго изучал удостоверение и, наконец, протянул его Дежкиной. «Ну что, Клавдия, выбила признание?» «Да пока нет. Ну, приходи еще, хорошим людям всегда рады».